этикетку, но Рэмбо не ошибся, это Кока-Кола. Еще в одном он не мог ошибиться. Лицо этого человека. Пальцы Рэмбо до боли сжали лук. Ненависть обожгла его. Он задыхался. Сержант, тощий, долговязый, со щелочками глаз, выдававших звериную жестокость, с вечной, глумливой, словно приклеенной ухмылкой, тот самый Тай, что пытал его и грозился живьем содрать с него кожу. Тот самый, чей нож оставил рваные шрамы на его теле. Нет, нет, он не ошибся. Слишком часто он видел перед собой это ненавистное лицо наяву. Потом оно снова являлось ему в ночных кошмарах. Временами, когда у него не доставало сил поддерживать суровую внутреннюю дисциплину, предписываемую путем дзен, и он срывался, теряя над собой контроль. Здесь, в лагере, в американском городке, в тюремном карьере, он мечтал только об одном. О том, чтобы расквитаться с этим человеком. Прошло столько времени, а Тай все еще торчит в этой дыре. Его никуда не перевели. Почему? Ответ на этот вопрос принес ему удовлетворение. Ты должно быть в черном списке, Тай. Да еще в каком? О, здорово провинился, если в качестве наказания тебе продлили службу в этом аду. Ну, будь уверен, я тебе добавлю. Тай откупорил банку и принялся жадно пить. Пена стекала по его губам на пол. Капли падали на лицо Рэмбо. Он услышал обиженный женский голос. «Хоть бы мне оставил». «Шлюха из деревни, что прикатила на мотороллере». Сержант опрокинул в себя остатки и швырнул женщине пустую банку. «Хватит с тебя». Он повалил женщину на койку и начал расстегивать ремень. В комнате погас свет. Лишь старая пластинка продолжала хрипеть «Твистеншаут». В бараках с правой стороны лагеря заключенных тоже не было. Там Рэмбо видел спящих солдат, и в отделенном перегородкой закутке должно быть командира. Но если здесь нет заключенных, какого черта в лагере торчат солдаты? Он присмотрелся к подножию отвесной скалы, подступавшей к лагерю с торца. Он еще раньше заметил темневшее там углубление пещеры. И сразу все понял. Подкравшись к пещере, нащупал бамбуковые решетки, закрывавшие входной проем. А в мрачной, сырой глубине 5 американцев. Господи, до чего ужасный у них вид. Живые трупы. Мертвецы, восставшие из могил. Скелеты, обтянутые кожей в язвах, струпьях. Глубоко запавшие глаза казались несоразмерно огромными на изможденных лицах. Одежда, как ни странно, не болталась на исхудалых телах, а была им тесна. Куртки и штаны вьетнамских крестьян несуразно обтягивали долговязых американцев. Один из них бредил в жару. Приступ малярии. Другой скорчился, забившись в угол и поджав под себя колени.